Глава 12. «Она меня напрягает», — откровенно сообщил напарник, пока мы шли к машине. «Пошуршу-ка я по своим. Может, кто-то что-то слышал про эту библиотечную всезнайку?» «А посмотреть по базе?» — спросила я, потому как это казалось самым простым в нашей ситуации. «Уже смотрел», — проскрипел блокнот великого Бельфо. «Совершенно обычный человек, без намека на способности, никаких особых заслуг. Но когда она зыркнула, меня аж мороз по корешку продрал». Я согласилась, что зыркать мадам умеет, и дала сейчас объяснение практически всей афере. Об этом обязательно должен узнать капитан, ведь у меня теперь почти все разложилось по полочкам, только бы он уже был на месте, потому что зря возвращаться в управление не хотелось. Наверняка еще наши копаются в квартире мадам Болвецки. Новости будут только к вечеру, а день не такой длинный, как обычно думаешь. С днями так всегда. Встаешь утром, и кажется, что времени хватит на все. А нет. Пока то, пока это. Уже и обед, а там и до вечера недалеко. В итоге приходишь домой ближе к ночи и понимаешь, что не сделала и половины. Мне сегодня еще с Магдой общаться. Да и после откровений мадам Бергани во весь рост встала необходимость поговорить с отцом. Если тетради Пьера хранились в нашей библиотеке, как они попали к отцу? И почему я не спросила об этом у самой библиотекарши? Видно, так обрадовалась стройному мотиву, что про остальное и думать забыла. В общем, через четверть часа я уже стучала в кабинет начальника. Капитан был на месте, хоть и мрачный. А кто бы веселился после такого утречка, как у него? Еще и от мэра наверняка перепало. «Что случилось?» — нахмурился он, едва завидев меня. «Опять накосячили?» «Шеф, у меня появилась рабочая версия», — успокаивающим тоном сказала я. «Но мне она не понравится», — с предчувствием неприятностей вздохнул он. «Судите сами». Я рассказала по порядку про книгу и кардинально отличавшуюся от нее рукопись, про заказчика, считающего себя избранным с драконьей кровью, про тщательное планирование и подготовку к краже, приезд вора в город за месяц, знакомство с директором Тренклом, выведение из игры настоящего специалиста по охранным системам Маркуса Фаву и замену его подставным Нилом Гройсом. «Дрянь дело», — хмуро согласился с моими доводами начальник. «Значит так, про заказчика никому». «Даже Оливана?» — удивилась я. «Никому, это никому», — подтвердил шеф. «Если все действительно так, как ты говоришь, нам его не свалить без железных доказательств. Есть у тебя железное доказательство?» Пришлось признать, что доказательств нет. Ну, подумаешь, бастард с дружками устроил драку в баре. Подумаешь, пострадавший в этой драке двое суток был без сознания, а потом внезапно и полностью выздоровел. Подумаешь, на место пострадавшего при выставке выживший из ума старик рекомендовал соседа, профессионального вора. «Кассидис наверняка что-то найдет при обыске квартиры, которую снимала Ройс», — оптимистично заверила я. «А если нет?» — устало ответил капитан. «Знала бы ты, как мне все это...» Он сделал резкий рубящий жест в районе горла. Еще и Мидли молчит, а скандал в Фейграме не стихает. «Шеф, а если мне внедриться в окружение графа?» — предложила я с нервным смехом. «Мне это все тоже было там же, тем же жестом». «У них жесткий отбор», — буркнул начальник, выказывая неожиданную осведомленность. «Сначала с годик походи на встречи этого их общества, потом пройди испытания, а уж потом, может быть, пустят кофе утренний разливать. Или гальон на яхте драить». «Так, и откуда вы все это знаете?» — с подозрением спросила я. «А ты думаешь, меня не пытались затащить в общество исторического наследия?» — ответил вопросом на вопрос он. «Мэр чуть ли не разнарядку выписал, кого там хочет видеть. Едва отбился». «Мэр?» — удивилась я. «Он тоже из них?» «В ближний круг не допущен, но стремится», — буркнул начальник и протянул мне какой-то листок. «Вон, смотри, опять приглашение прислал». Мраково бездна. На дорогой гладкой бумаге в центре красовалась надпись «Общество исторического наследия Альвалены», с обеих сторон обрамленная теми специфической формы крестиками, которые я сегодня утром разглядывала на старых картинах в музее. «Драконопоклонники!» Я с отвращением отодвинула от себя бумажку. «И давно это в нашем городе началось?» «Около года, может, чуть меньше», — ответил насупленный капитан. «Это потому Кремон собрался устроить у нас курорт? Решил, что драконопоклонники со всей страны съедутся?» Про курорт разговоры уже лет 5 как идут», — возразил начальник, вхожий в коридоры власти. «Но застройщики слетелись только сейчас», — задумчиво продолжил он. «Не нравится мне все это». «Да кому такое понравится? Живешь себе на тихом побережье и вдруг понимаешь, что оказался в эпицентре непонятного заговора фанатиков». «Чего они хотят?» — спросила я, разумея драконопоклонников вообще и графа с мэром в частности. «Мне-то откуда знать?» — возмутился капитан. «Если б я мог предположить, что дело обернется таким образом, сам бы к ним внедрился». «Кстати, есть отличный повод навязаться графу в гости», — решительно сказала я. «Вы знаете, что он продолжает искать своих бастардов? Так вот, на днях моему брату поступило предложение от адвоката Лоранса». Капитан недоверчиво побуравил меня светлыми глазками, смущения не дождался и переспросил. «Твоему брату Мартину Дюбуа, фавориту покерного турнира?» Я кивнула. «Не спрашивайте, что я по этому поводу думаю», — продолжила я. «Марти сразу отказался, но теперь придется его уговорить». «Этот вариант мы оставим на крайний случай», — твердо объявил капитан. «На самый крайний. А пока будем искать убийцу Ройса стандартными полицейскими методами». Со странным чувством я уходила из начальнического кабинета. Мне казалось, что капитан о чем-то умолчал. Вроде бы и так сказал больше, чем обычно, но не все. Впрочем, сегодня все с самого утра пытались загнать на дно и информацию, и чужое любопытство. Проходя мимо, я заглянула в отдел. Никого. Зато на моем столе лежала записка от Ковачика. Я сразу схватилась за бормотунчик. «Зайдешь?» — без прелюдий предложил Эмиль. «У меня новости по твоим артефактам». «Конечно, зайду, хотя собиралась пообедать». «Ладно, потерплю еще чуть-чуть. Кто-то при мне как-то говорил, что голодать полезно». Эксперт выглядел довольным. «Пробил я твой дурман. Действительно занятная вещь. С историей. Вот откуда ты всегда знаешь, на что внимание обратить?» Я пожала плечами и поторопила его с рассказом. Оказалось, что именно этот артефакт, который не зря прозван дурманом, отлично морочит людям голову, последний раз всплывал в деле 10 лет назад. Тогда он принадлежал некому Личи Керсу по кличке Счастливчик, известной в узких воровских кругах личности, которого удалось поймать на простенькой краже из ювелирного магазина. Счастливчик работал под опекой опытного вора Доди Вереса, а тот в свое время, лет эдак 40 назад, начинал под руководством легендарного Трейна Эстерхази, крокодила Трейна, дела которого мы еще в Академии разбирали по косточкам. «История занятная», — согласилась я. «Мне только не ясно, разве артефакт не изъяли у Керса при аресте?» «Не нашли», — теперь пожал плечами Ковачик. Он признал, что использовал дурман. Экспертиза установила, что это именно тот самый артефакт крокодила Трейна. Но сам дурман кто-то умыкнул прямо из-под носа твоих столичных коллег. «Приятно знать, что не только мы лажаем», — вздохнула я. «Ну а по другим артефактам что?» «Пока могу сказать, что изготовлены все отводы глаз и связанный с ними пульт одним мастером. Мастер не самый опытный, но и не совсем чтоб любитель. Работал спокойно, аккуратно». «Ну да, время у них было. Целых 2 месяца на подготовку», — согласилась я. «Откуда знаешь?» — тут же спросил Ковачик. Я рассказала про ранний приезд убитого вора в Альвалену, аккуратно обойдя факт существования заказчика. «Ну вот, я же говорил, что вор нацелился на рукопись. А про древнюю книженцу ничего не знал. Увидел случайно и тоже решил прибрать к рукам. Копия совершенно топорная. Такое чувство, будто он сам ее рисовал по памяти». «А бормотунчик?» — спросила я с надеждой. Эмиль развел руками. «Увы, восстановить разбитый связной артефакт не удалось. Я понадеялась, что парни привезут с обыска что-то новое, и удивилась, почему Эмиль не с ними». «Да был я там», — пожал плечами он. «Все стерильно, ни следов, ни отпечатков. Нашли еще один бормотунчик, рабочий, так что мне его не отдали, сами стали разбираться. Сказали, если что еще найдут, то привезут». «Логично, время эксперта дорого». Я поблагодарила за информацию и заторопилась на выход. «Про пользу голода хорошо рассуждать, а не испытывать его еще лучше». После обеда в планах был разговор с отцом. И все время, пока я сидела в кафе, морально готовилась. Мне нужно было получить от него ответы, но сначала задать правильные вопросы. С чего он вообще затеялся с этой выставкой? Как получил рукопись Пьера? Пожалуй, это было главным, а все остальное должно всплыть по ходу. Аппетиту мои мысли совсем не мешали, но когда я доела последнюю ложку нежного десерта из пропитанного кофейным ликером бисквита с воздушным сырным кремом, поняла, что вообще не знаю, как начать разговор. «Спокойно», — проскрипел напарник, — «ты не одна. Помогу, подскажу, направлю». Я улыбнулась, расплатилась и пошла по направлению, которое он мне указал. «Не нравится мне ситуация», — бурчал в машине блокнот великого шпиона. «Стоит доложить по инстанции про новую секту драконопоклонников». «Ты сейчас про свою шпионскую?» — уточнила я характер инстанции. «Нет, я про смежников. Разведка сектами не занимается», — разъяснил он. «Помнишь мужика, с которым Феликс знакомил? У меня все его контакты записаны». «Морской корпус?» — усомнилась я. «Так-то, по идее, это профиль Мистериона». «Ай!» — отмахнулся блокнот, которому новые порядки в Мистерионе пришли совсем не по нраву. «Морской корпус к проблемам побережья ближе. Ну что, напиши ему приветик». После того, как напарник рассказал про повреждения во время пожара, признав проблему, мы с капитаном нашли лучшего опытного артефактора и убедили блокнот пройти диагностику. Но диагностикой не обошлось. И теперь напарник получил кучу новых функций для современного общения. Я даже не вникала, как он это делает. Просто теперь блокнот мог посылать и принимать письма и короткие сообщения уже не только от своей второй половины шифровального блокнота. Вот и сейчас я только кивнула, соглашаясь, что кого-то извне о нашей ситуации известить стоило. Размах, с которым в последнее время происходили события, заставлял напрячься. Да что греха таить, если во главе заварушки стоит сам мэр, а полиция обязана ему подчиняться, то дело точно дрянь. Пока блокнот вписал свой приветик, я взяла барматунчик, набрала отцу и договорилась о встрече. Я ошиблась, думая, что придется снова ехать в музей. Он, как оказалось, прогуливался по набережной, а там всегда негде припарковаться, даже сейчас, когда не сезон. Пришлось бросать машину за квартал у въезда в портовый район, а потом пилить в сторону маяка. С моря все еще дул холодный ветер, трепавший волосы и навевающий неприятные воспоминания про помойку рядом с ухромово Басти. Отец встретил меня с недовольной гримасой. Ему пришлось ждать целых 4 минуты. «Почему ты гуляешь здесь?» — проявила дочернюю заботу я. «В городе гораздо теплее, солнце греет и почти весна». «Это тот вопрос, который ты хотела задать?» Он прищурился от порыва ветра, несущего с собой соленые брызги. «Успокойся, это всего лишь важный свидетель», — на пределе слышимости проворчал блокнот. «Вопрос вот в чем: откуда у тебя рукопись погибшего Пьера Адерикса?» — уже без колебаний и заботы сказала я. «Разве его записи не достались брату?» «Подготовилась», — с некоторым удивлением отметил отец. «Не ожидал. Ну что же, мы с Пьером были знакомы. Не сказать, чтобы дружили, но друг друга уважали. Его смерть... Ладно, не буду врать. Про нее болтали всякое, но я не верил. Очень удивился, когда через полгода ко мне обратился его душеприказчик. «Агюст?» — уточнила я. «Не перебивай», — холодно выдал отец. «Его душеприказчик передал мне на хранение небольшой пакет, который я обязан был по воле усопшего вскрыть ровно через 30 лет после его смерти. Я выполнил это условие, вскрыл конверт 4 года назад и обнаружил исследование Пьера, посвященное драконьей крови». «Где он доказывал, что избранных не существует?» — снова уточнила я. «В целом, да». Отец на краткий миг позволил себе проявить удивление, но быстро вернулся к привычному безразличию. «Но главное, что завещал Пьер, — обнародовать результаты его исследований». «Понимаю», — кивнула я, — «и ты решила сделать эту выставку». «Нет, ты не понимаешь», — вырвалось у него зло. «Пьер был обычным ученым, погибшим 30 лет назад. Не профессором, не академиком, так что о публикации его работы в солидных изданиях и речи не шло. Даже если бы я опубликовал ее под своим именем, пришлось бы ссылаться на источники, приводить расчеты. А я вообще-то археолог, а не биолог и не этнолингвист. И это не говоря про фальшивку, состряпанную Пьеровым братцем, полностью дискредитировавшим мое имя, как только я ввязался в эту историю». «Я хотела было сказать, что выставка все равно привлекает людей именно популярностью кода дракона, но ощутила пинок от напарника и закрыла рот. Отца невероятно бесило, что исполнить волю погибшего ученого удалось только с помощью фальшивки его брата. А Гюста он считал отъявленным хапугой и мошенником, который переврал, поставил с ног на голову изящно доказанную Пьером теорему о том, что дракон живет в каждом. «Минуточку, что значит «в каждом»?» — снова уточнила я. «Если драконы когда-то и жили среди людей, то их гены давно растворились после бесконечного количества делений ДНК». «Главное открытие Пьера состоит в том, что драконы оставили память в коллективном бессознательном человечества. Это называется архетип», — надменно пояснил отец. «Архетип дракона — это архетип Творца, Бога, сущего на земле, в небесах, на море и в душе человеческой. Именно поэтому драконы... Впрочем, ты же слышала мою речь на открытии выставки». Я автоматически кивнула. Ничего не поняла, но от греха подальше. Кто еще, кроме тебя и Агюста, мог знать о содержании рукописи? Кто угодно. Пьер своих взглядов не скрывал. Да и я, когда готовил выставку, все же опубликовал небольшую статью в Королевском научном вестнике. Возможно, кто-то связывался с тобой на предмет покупки рукописи. Этому вас учат в полицейских академиях. Задавать тупые стандартные вопросы? Не надо уходить от ответа. Не повелась я. «Даже если мне предлагали бы деньги, я бы все равно отказался. Истина дороже». В общем, дальше я задала еще несколько стандартных вопросов. Вроде, не угрожал ли кто отцу из-за рукописи, не помнит ли он каких-то других существенных деталей, показавшихся странными, что в свое время говорили о смерти Пьера Адерикса. Ничего нового не узнала. Про драконью отмель рассказывала мачеха на открытии выставки. Отец только повторил ее слова, утонул, купаясь там на пляже. Но потом он вдруг сказал фразу, которая надолго отложилась в моей памяти. «Через год после смерти Пьера я познакомился с твоей матерью, там же, на пляже драконьей отмели». Он не забыл ее до сих пор, не простил тоже. Должно быть, тяжело жить с такими воспоминаниями. Но не успела я посочувствовать, как он продолжил. «А теперь тут же, в Альвалене, моя дочь познакомилась с ее сыном. Рок преследует нашу семью. Я требую, чтобы Рори прекратила с ним встречаться». «Пап, это не ко мне», — вздохнула я. «Одно могу сказать. Мартин — порядочный человек». Говорила это я зря. Отец взвился, как ужаленный весенний осой. Его невозможно было ни прервать, ни остановить. Так что я узнала много лестного и о маме, и о Марте, и о себе тоже. Зато мне удалось срулить с набережной так, что профессор Деспериен не заметил. Холодный морской ветер остался позади, меня согрело солнышко, а напарник проскрипел. «Можно его выключить?» Как было бы замечательно жить, если бы люди с речевым недержанием выключались по простому сигналу от говорящего артефакта. «Я серьезно», — продолжил тот, почти не скрываясь. «Надоел. Полежит на теплом асфальте, успокоится». «Ты что?» — перебила его, уже готового пустить синюю молнию. «Нет?» «Тогда прощайся», — непререкаемо объявил напарник. «Нечего подкармливать его внутренний конфликт». Меня не пришлось просить дважды. Я сослалась на начальство, попрощалась и побежала чуть ли не бегом к своей машине. «А про какой конфликт речь?» — спросила я, когда выруливала со стоянки. «Как это я могла его кормить?» «Все, что говорил тебе твой отец, — проскрипел мой всезнающий напарник, — на самом деле он говорил твоей матери. Побоялся или не смог сказать ей тогда, зациклился и до сих пор ведет с ней спор в своей голове. Иногда при удобном случае этот монолог прорывается наружу, а ты подкармливала его своими эмоциями. Ни к чему это, вредно». Я только головой покрутила. Напарник теперь имел доступ не только к профессиональным, но и к научным базам данных — и постоянно самообучался. Может, он и прав, все равно не пойму эту заумь. После разговора с отцом хотелось зайти в душ и помыться, а дело, оказывается, вовсе не во мне. И тут задребезжал Барматунчик. Не думала, что так обрадуюсь, увидев номер Магды. «Уже освободилась», — огорошила ее я. «Куда мне подъехать?» Они с Роже каким-то образом добыли сведения про кабак у храмова Басти, и сейчас только что закончили снимать там сюжет. Были рядом, можно сказать. Для интервью Магда заказала студию, но вдруг решила, что снять меня на фоне старого центра будет неплохо, поэтому предложила встретиться у особняка первого генерал-губернатора. Туда мне было рукой подать, даже пришлось постоять и немного подождать. «Знаешь, что я подумала?» Напарник уже устроился в планшетке и вопросительно посигналил прямо оттуда. «Маговидение — это ведь отличный способ сообщить информацию на все королевство. А у нас тут как раз полно столичных журналистов». «А то», — согласился он, — «но им всего говорить нельзя. А вот намекнуть что-нибудь о таинственном обществе драконопоклонников вполне». «И пусть проводят свое журналистское расследование», — закончила я его мысль. «Мы с тобой сила». «Сила ты, а я мозг», — поправил самодовольно он. «И начни ты лучше с местной рыжей фифы». «Вообще-то я хотела сперва связаться с Феликсом, чтобы присоветовал, как подкатить к корреспонденту Пятого Королевского. Но поспорить нам уже не удалось. Рядом припарковался фургончик местного новостного канала. Роже стал извлекать свое оборудование, а Магда подошла и без разгона начала трещать про то, как мне надо встать, чтобы в кадр попал и особняк, и как поворачиваться, когда Роже начнет съемку, чтобы освещение было равномерным. «Все это потом», — понизив голос, сказала я. «У меня есть тема для твоего журналистского расследования». Магда замолчала и уставилась на меня с подозрением. «Что ты только не сделаешь, лишь бы не давать интервью». «Честно говорю, мне это не по зубам», — объявила я, скрестив за спиной пальцы. «Хотя, знаешь, и для тебя опасно, так что давай лучше снимать нас с особняком». «Нет, погоди», — Магда подержала паузу, но все же не выдержала. «О чем вообще речь?» «Говорю же, лезть в это дело опасно. Я лучше свяжусь с журналистами Пятого Королевского. Они приехали и уехали, а нам-то здесь жить?» «Барбелла, ты же нарочно», — возмутилась Магда. «Давай говори, а я уж решу, опасно или нет». «Слыхала про общество исторического наследия?» «Конечно», — фыркнула она. «Скучное сборище по пятницам, осмотр памятников на предмет порчи и обязательные ежемесячные взносы на восстановление исторических раритетов». «Тебе приглашение присылали? Видела там такой значок особый, крестик». «Вообще-то я адекватная», — объявила она. «Если это и есть твоя тема, то иди действительно на Пятый Королевский». «Вот такой крестик», — к нам неслышно подкрался Роже и вытащил из кармана мятое приглашение, в точности такое, как мне показывал капитан. «Ага», — кивнула я и снова понизила голос. «Это знак дракона-поклонников, как в книге «Коды дракона». «Обалдеть», — с иронией произнесла Магда. «Мало мне было повернутого на книжке оператора». «Дело не в ней, а в научной работе Пьера Адерикса», — по-прежнему тихо продолжила я. «Он доказал, почему избранных с драконьей кровью не существует. Все началось из-за этого». «Что все?» — вмешался Роже. «Кража рукописи, убийство вора, все», — сказала я еще тише. «А при чем тут общество наших городских сумасшедших?» — все еще скептически спросила Магда. «И я сделала то, чего не сделала бы никогда прежде». Выдала историю директора Тренкла, рекомендовавшего своего соседа и соучастника по сборищам городских сумасшедших, профессионального вора, на место специалиста по охране выставки. «Ух ты, Рита Барбелла слила мне информацию о расследовании», задумчиво произнесла Рыжая. «Похоже, тебя реально припекло». «Откуда ты знаешь про содержание рукописи Пьера?» деловито уточнил в это время Роже. «Он и не скрывал свои взгляды», пожала я плечами. И перед началом выставки в Королевском научном вестнике выходила статья профессора Деспериана с кратким изложением работы Пьера о драконьем наследии. «Магда, если ты откажешься, я и один возьмусь». Оператор повернулся к журналистке, и стало ясно, что переубедить его не выйдет. Это не просто сенсация, это шанс выйти на новый уровень. Магда тяжко вздохнула и посмотрела почему-то на меня. «Видишь, с кем я работаю?» Как по мне, они друг друга стоили. «Ладно, что еще у тебя есть?» «Мало», — изумилась я. «А ты понимаешь, чем я рискую, сливая тебе информацию?» Она снова тяжко вздохнула и повернулась к Роже. «Поехали в квартал директора Тренкла. Поснимаем на местности. С соседями поговорим. Для вечернего выпуска будет в самый раз. А ты...» — она обратилась ко мне. «Держи меня в курсе новостей». «А ты будь осторожна», — предупредила я на всякий случай. Магда уселась в свой фургончик и помахала оттуда рукой. А я взялась за бормотунчик, чтобы позвонить Феликсу, но передумала и набрала управление. Узнала, что Кассидис, Кирьен и Оливана вернулись с обыска и решила навестить родной отдел. Парни приехали окрыленными. Второй бормотунчик, принадлежащий убитому Ройсу, содержал немало интересного. Его столичные контакты, переписку и голосовые сообщения, среди которых они нашли несколько угроз и требований вернуть дурман. Я рассказала про разговор с экспертом, и Кассидис схватился за лежащий на его столе отчет Ковачика, как коршун за бедную ласточку. «Это же мотив!» — радовался он. «Нормальный, понятный мотив. Барбелла, ты хоть и бесишь иногда, но все равно полезный член нашего общества». Оливана тоже просмотрел отчет и распорядился. «Звони в столицу. Кто там у них ведет дела Вереса и счастливчика Керца?» «Керц вроде бы должен сидеть», — напомнила я. «А вот и нет», — обрадовал Кирьен, все это время шерстивший базу. «Неделю назад отпущена условно-досрочная». Кассидис вскочил на радостях, протянул ему раскрытую ладонь, и коллеги обменялись тремя шутливыми ударами. «Надо ехать в Сигуситаль», — тяжко вздохнула Ливана и поднялся. «Кассидис, собирайся, я к капитану подпишу командировку». У Стью был такой довольный вид, словно он уже взял убийцу, написал отчет и сдал дело прокурору. «А я пока продолжу искать артефактора», — сказал Кирьен, дочитавший отчет эксперта до конца. «Кто же он такой, молодой, но достаточно опытный?» «Молодцы, ребята, так держать», — сказала я. «А больше вы у мадам Болвецки ничего не нашли?» «Эта женщина помешана на чистоте», — с отвращением сообщил Кассидис. «Делает влажную уборку каждый день». «Мы не нашли ни следов Ройса, ни его отпечатков, словно он там и не жил». «А вещи?» «В вещах ничего необычного», — ответил Кирьен. «Стандартный намор командировочного. Не придерешься. Мы там столько времени впустую потратили». Я посочувствовала и стала прощаться. Все равно капитан запретил делиться своей версией. И даже если убийство связано не с ней, а с воровскими разборками, дело от этого не становится менее тухлым. Драконопоклонники-то из города никуда не делись. Не то чтобы я всегда следовала заветам церкви единого бога, нет. И драконы как предмет поклонения тоже особо не задевали. Тем более, что они, оказывается, помогали выжить нашим пещерным предкам. Пусть люди верят во что хотят, в разумных пределах, конечно. Времена владычества церкви давно прошли. Больше века назад издан закон о свободе вероисповедания. Поклоняйтесь единому, драконам, светлому владыке, да хоть водяной матери. Только не надо под это дело никого убивать и заговоры устраивать. «А я тебе сразу сказал, не нравится мне этот граф», — скрипел напарник, пока мы шли к машине. «И дед его, и вся остальная семейка. Теперь понятно, откуда у Гонора ноги растут. Драконья кровь, понимаешь ли?» «Не ворчи», — вздохнула я. «Надо с Феликсом связаться. Интересно, где шляются все эти журналисты, от которых с утра было не протолкнуться?» «Как где? В Себасье, на финале покерного турнира», — ответил всезнающий блокнот. «Он как раз только что начался».